Нью-Йорк, причал на Ист-Ривер, 7 декабря 1988 года, 13:50. Он уже прошел на паром и ждал, когда это сделает Мануэль, которого в этот момент как раз обыскивали агенты секретных служб. Стоя на палубе парома, Поль Уингерт широко улыбался. Кто мог заподозрить в этом почтенном 45-летнем негре боевика из легиона, на счету которого было несколько убийств? Вот уже полтора года Поль Уингерт, один из образцовых поваров национальной корпорации по оказанию услуг. Его мастерство высоко ценят в лучших отелях Нью-Йорка и Вашингтона. Именно ему вместе с двумя другими поварами позволено выехать на Гавернорс-Айленд для обслуживания сразу трех президентов сверхдержав. Это будет исторический прием. И Поль Уингерт, конечно, попадет в мировую историю. Именно поэтому он так просил за новичка, официанта Мануэля Ривейру, который, как и он, выходец из Пуэрто-Рико. И хотя Мануэль работает всего 8 месяцев, руководство корпорации сочло рекомендации Уингерта внушающими доверие. Уингерт поежился. Сегодня была плохая погода. Он посмотрел на часы. Еще есть время. Сегодня он, Поль Уингерт, попадет в мировую историю, как Ли Харви Освальд. Тот жалкий безумец убил всего лишь одного, а он убьет сегодня сразу троих. Такого не было никогда. И он, конечно, прославится сразу на весь мир. Оружие уже давно приготовлено в надежном месте. Для этого пришлось поработать целых 2 месяца. В кастрюлях, переправленных еще вчера на остров, было двойное дно, и там лежали в разобранном виде их с Мануэлем револьверы. Незаметно собрать их он сумеет за 30-40 секунд. Класть в одну кастрюлю весь револьвер было крайне рискованно. Тяжесть оружия могла выдать их замысел. Поэтому револьверы, специально изготовленные для подобного случая в Бельгии, проносились частями и не могли быть обнаружены магнитометрами в металлических кастрюлях. Мануэль, пройдя контроль спецслужб, весело улыбаясь, прошел на катер, подмигнув Полю. Тот сдержанно кивнул другу, вдыхая морозный воздух. У причала остановились 3 легковые машины, из которых высыпались 10 молодых людей. Поль Уингерт недовольно отвернулся. Наверняка агенты спецслужб или из охраны президента. Вечно они опаздывают, вдруг зло подумал он. Прибывшие начали быстро подниматься на катер. Уингерт, еще не до конца осознав, что произошло, вдруг почувствовал, что эти люди идут сюда именно за ним. Неприятное чувство усилилось, когда один из прибывших шагнул к нему и сухо спросил: «Вы Поль Уингерт?» «Да», — непослушными губами сумел он выдавить из себя. «Вы арестованы». «Конец», — обреченно понял Уингерт. «Всему конец. Какой я дурак!» Он еще увидел, как к Мануэлю шагнуло сразу 4 и белое от страха лицо своего товарища. На руках щелкнули наручники. В последний раз он глубоко вздохнул, морозный воздух перед тем, как его втолкнули в автомобиль. Над катером с ревом и шумом проносились вертолеты. Встреча Горбачева с Рейганом и Джорджем Бушем. 7 декабря. Во второй половине дня в Нью-Йорке на небольшом островке Гавернорс-Айленд встретились Михаил Сергеевич Горбачев, Рональд Рейган и Джордж Буш. Сначала втроем, потом в присутствии Шеварнадзе, Яковлева, Шульца, некоторых ближайших сотрудников и послов. Это была неофициальная встреча. Она связана с пребыванием Горбачева здесь, на Генеральной Ассамблее ООН. Никаких переговоров в собственном смысле не велось, хотя в той или иной мере затронуты были все основные вопросы, входящие в повестку дня советско-американского диалога. Тем не менее, непринужденная, живая и доброжелательная беседа оказалась весьма многозначительной и полезной. В ней как бы спрессовалось все то положительное, конструктивное, что сложилось в советско-американских отношениях за период после Женевы 1985 года и что может и должно быть сохранено и развито в интересах обеих стран и всего мирового сообщества. Лейтмотивом ее была идея преемственности, как в результате уже достигнутых договоренностей